тут-то я и нашел себе новый, старый молоток. Буддизм по воскресеньям. Я так уважаю любую религию, что ни одной не верю. Мне кажется, что одно просто не связано с другим. Вера, как седина, от тебя не зависит. Она заводится в недоступных потемках подсознания, да и остается там. Всякие усилия кем-то ее для тебя сформулировать напоминают мне нашу фантасмагорическую политэкономию социализма, которая с таким комическим упорством пыталась внести логику в недоказуемое. Верить можно только в то, что будет, а опыт показывает, что будет всегда не то, чего ждешь. Но если вера живет в кредит у будущего, то религия кормится настоящим. Как спорт, она требует упражнений, а не сочувствия. Привыкнув проверять все метафизические тезисы на практике, я искал место, где знакомое встречается с неведомым. Случай не подвел. Как-то весной я наткнулся на студию японской художницы Кохо. 80 прожитых лет не мешали ей курить, краситься и удовлетворять духовный голод желающих при помощи сумиё. Так называют живопись тушью. Те, кто о ней не слышал. Величие этого дальневосточного искусства в том, что, соревнуясь с жизнью, оно добровольно отдало сопернику все преимущества, начиная с цвета. Уступив природе дорогу, сумиё оставила себе кисточку, тушь и бумагу. Комбинируя их в раз заведенном порядке, художник пишет схему мира и портрет мироздания. Мы, правда, обходились тем, что пачкали бумагу. Первым делом Кохо научила нас писать бамбук. Суть умения в том, чтобы, набрав в кисть разбавленной туши, вести руку по бумаге на одном вздохе. Выдох оставляет пробел, а новый вздох образует новое коленце. После того, как скромные кляксы изобразят узлы сочленений, даже у новичка получается нечто, напоминающее удочку в профиль. Следующие лет 10-15 подбадривала нас Кохо с завидным в ее возрасте пренебрежением к точности. Вам предстоит упражняться в достигнутом. Чтобы нарисованный лес не угрожал настоящему, учительница раздала нам старые газеты. В ее трактовке искусство было безотходным производством, которое ничего не производило. С равным успехом можно было писать пальцем на песке, но в Манхэттене нет пляжей. Безобидно изводя макулатуру, мы не могли ни похвастаться шедеврами, ни сопоставить их с оригиналом. Надеясь потешить тщеславие, я подглядывал за одноклассниками, но через месяц забыл о них, а через два — о себе. Стоило мне усеться у заваленного грязными газетами стола, как все внимание уходило на то, чтобы взмах кисти совпадал с дыханием и не мешал ему. Не могу сказать, что к осени стал рисовать лучше. Сравнивать было не с чем. Зато к зиме мне удалось догадаться, что вместо живописи я учился буддизму. Убедиться в этом мне помог дзенский монастырь в Катскиллских горах. Расположенный всего в 2 часах езды от Нью-Йорка, этот курортный край раньше назывался «борщевым поясом». Вопреки ожиданию, здесь отдыхали не украинцы, а евреи, сохранившие в новом свете кулинарные традиции своей промежуточной родины. Однако поколение спустя в Катскиллах сменились меню и религия. Вместо хиреющих синагог — буддийские храмы, санскрит вместо идиша и соевые сосиски вместо борща, который в Америке все равно не умеют готовить. Народ, впрочем, почти тот же. Как сказал гуру битников Аллен Гинзберг, я еврей, потому что буддист. В Америке это бывает. В буддийском монастыре нет ничего пугающего, но странностей хватает. Начать с расписания. Подъем в 3:30, зимой, правда, в 4. Монахи бреют головы, ходят в робах, зовут себя японскими именами, жгут курение, составляют букеты и слушаются своего настоятеля, бывшего морского пехотинца из Нью-Джерси. Их жизнь трудно назвать затворнической, потому что все силы уходят на густой поток новичков, который каждое воскресенье прибывает сюда из Нью-Йорка. Взъерошенную толпу паломников встречает маленький гипсовый Будда под большим американским флагом. Ему все равно, где сидеть. Собственно, к этому и сводится его учение. Будда ведь не отвечает на мучающий нас вопрос, есть ли Бог, и если нет, то почему? Он не говорит, что с нами будет на том свете или даже на этом. Будо вообще не интересует частности, ему хватает общей картины, но и о ней ничего уверенного сказать нельзя.